К тому же Энн умела пользоваться рацией. Она всегда мечтала самостоятельно походить на катере. Просто была помешана на этом. Мы выбрали Карадейл на Мал. Там было все, что нужно, хорошая стоянка и все прочее. Энн дошла бы туда часов за 5, то есть к 7-8, и я же прикинул, что встреча закончится в 4 и рассчитывал добраться к 9, чтобы рано утром в воскресенье мы могли выйти в море. «Итак, Энн вышла из Ларкса в субботу одна», — заметил я. «А ты что делал после этого?» Колин беспомощно поник головой. Он заказал еще виски, через минуту он встряхнулся, осушил бокал залпом и кивнул. «Да, Энн отбыла из Ларкса в субботу одна. Мы расстались сразу после часа, у нее были еще кое-какие дела в городе, и с тех пор я ее не видел. С тем человеком я встретился, в 17:00 уже был свободен, как и рассчитывал, и прямиком пустился в Карадейл. Был там уже в 8, так как ехать оказалось легче, чем я предполагал. Я печально улыбнулся ему и покачал головой. «Я так и думал. И ты был там в субботу вечером. Всего 2 мили через пролив». Он кивнул. «Когда я приехал, нигде не было видно ни Энн, ни скитальца. Сначала я не волновался. Мало ли что могло задержать ее в пути, к тому же еще не начинало темнеть. Я сходил перекусить, а потом снова пришел на берег и стал ждать. Часам к 11 я начал тревожиться. Не придумал ничего лучшего, как попросить кого-нибудь переправить меня в Варрон, чтобы осмотреть стоянки в Пирнмилле и Лохранзе. Но на берегу уже никого не было, время-то позднее. Да и вряд ли резонно полагал я, она пошла к острову. Словом, чертовщина какая-то. Ночь, как я говорил, была ясная, спокойная, на море полный штиль. Скиталец судно надежное, поломка маловероятна. К тому же у Энн была рация. Но она, естественно, не прибыла в Лохранзу до полуночи. Что же ты стал делать? Что я, черт подери, мог делать? Ходил по берегу взад-вперед, пока не стемнело настолько, что Аррона нельзя было разглядеть, не говоря уж о воде в проливе. В конце концов понял, что до утра сделать уже ничего нельзя. Если скиталец поломался, рассудил я, то его могли бы дотащить на буксире до одного из 3 островов. Оставалось только устроиться переночевать. Но когда Энн не появилась и утром, я пошел в полицию и заявил о пропаже. Надеюсь, что в ближайшее время, от силы через несколько часов, мне скажут, где она. Если бы не сеть Ангуса, береговая охрана, спасатели, ВМС и ВВС до сих пор бы искали катер в заливе Ферт. Но безуспешно, заметил я. В котором часу ты нашел в Карадейле ночлег? Ну, ты же знаешь эти деревушки. Пока нашел дом, куда меня согласились пустить в такую пору, был, наверное, 1:00. Боже, получается, никто не может подтвердить твое алиби. С тех пор, как ты ужинал, то есть после 8, и до тех пор, пока ты не устроился на ночлег в Карадейле в 1:00. Что Мильтон не замедлил подчеркнуть, устало вздохнул Колин. Когда он тебя допрашивал? Колин криво усмехнулся. Явился в 8 утра. 2 часа душу мотал. Значит, до того, как пришел ко мне. И, держу пари, он знал о наших с тобой отношениях раньше, чем я ему рассказал. Ну, старик, я представлял, в какую ты попал переделку, но не ожидал, что дело обстоит настолько скверно. «Ты думаешь, это сделал я?» — спросил он напрямик. «Если бы думал, то сдал бы тебя в полицию. На этот счет можешь не сомневаться». Я видел девушку и сдал бы даже родного брата, если бы он у меня был, зная, что это его рук дело. Нет, Колин, я не думаю, что это ты. Спасибо на добром слове. Ну вот и весь мой рассказ без утайки. И что это дает? А ты видел, как Кен выходила из Ларкса? Задал я ему встречный вопрос. Колин отрицательно покачал головой. Я уже говорил, что она собиралась кое-что купить в городе до отхода. У нее в распоряжении был час-другой, а мне надо было спешить. «Проклятие!» — проворчал я. «Никаких версий не вырисовывается. Сплошные загадки. Полиция считает, что Энн убили около полуночи. Если она вышла из Ларкса часа в два, то почему оказалась почти у места назначения через 12 часов, хотя ходу до него не более 5? Спрашивается, где она потеряла 6-7 часов. Действительно она вышла из Ларкса именно тогда, когда собиралась, или почему-то задержалась? И не могла ли зайти куда-нибудь по пути, скажем, в Камбар или Бьют? Где она подобрала человека, ее убившего, в Ларксе или где-то по пути? «Кто это был?» — мрачно отозвался Колин. «Вот единственный вопрос, на который мне нужен ответ». «С другой стороны, зачем ему понадобилось вести ее аж до Карадейла, чтобы там бросить? Причем как раз недалеко от того места, где ты ее ждал. Это наводит на вопрос, не знал ли он тебя? Ты кого-нибудь посвящал свои планы относительно уикенда?» «Никого. Этот план у нас с Энн определился в пятницу вечером. Мы его обсуждали только вдвоем». «А не мог ли кто-нибудь набиться к ней в компанию? Допустим, хотел покататься. Она взяла его, рассчитывая высадить в Милпорте, Роце или еще где-нибудь». Колин решительно покачал головой. «Энн хотела плыть одна. Она не нуждалась ни в какой компании. Может, согласилась сделать исключение для кого-нибудь из знакомых. Но среди наших знакомых нет маньяков». «Может, кто-то покушался именно на тебя? Что за чушь? Кому это надо?» «Понятия не имею. Мы с тобой не виделись почти полгода. За это время у тебя не появилось каких-нибудь странных знакомых?» Колин молча покачал головой. Я воспользовался паузой, чтобы отнести пустые бокалы и затем вернуться с полными. Друг понуро сидел с помутившимся взглядом. Когда я протянул ему бокал, Колин резко отбросил его. «Рой, клянусь, это не я. Осенью мы должны были пожениться. Я любил ее. Теперь у меня нет будущего. Все так нелепо. Если полиция меня не засадит, я все равно доберусь до этой гадины и сдеру с нее шкуру». «Не переживай ты из-за полиции. Делом занимается Гай Мильтон, а он парень толковый. На арест не пойдет, пока не будет доказательств. Но если ты захочешь разобраться сам, только позови. Я с тобой». После этого мы еще около часа сидели в баре. Пили и курили практически молча. Но нам и не нужно было разговаривать, чтобы почувствовать дружеское участие. Потом я проводил его на автобус, уходивший в Анис-Ланд-Кросс. Не знал я тогда, что это было прощание. Глава 3. Элейн и Мариан. Четверг, утро, телефонный звонок на силу вырвал меня из темных лабиринтов сна. Пробуждение на рассвете равносильно попытке аквалангиста выбраться на скалу во время хорошего прибоя. Я продрал глаза ровно настолько, чтобы разглядеть стрелки часов, лежавших на прикроватном столике. 5:45. За окном было серо и мутно. Снова зазвонил телефон. Выругавшись, одной рукой я потянулся к трубке, а другой — к сигарете. Наспех прикурив, я буркнул в трубку. «Алло! Маклин слушает». Вежливый мужской голос с легким клайдсайдским акцентом произнес. «Маклин? Слышал, вы занимаетесь подводными работами?» «Да, но не в 5:45 утра». Что-то в голосе мне не понравилось. Но в такое время суток трудно предаваться размышлениям. Голос по-прежнему оставался невозмутимым. «Готов заплатить 100 фунтов за срочную работу. Согласны?» скажем так, заинтересован. Что делать? Удивительно, как трудно злиться на человека, который предлагает 100 фунтов. Послушайте, голос в трубке слегка оживился. Я звоню из Обана. Знаете Обан? Довольно прилично. Прекрасно. Тогда вы поймете причину столь раннего звонка. Если вы отправитесь немедленно, то будете здесь в 10:30, и к обеду как раз управитесь. Звонивший говорил властным тоном, не допускавшим возражений. Меня это стало раздражать. «Подождите», — прервал я его. «Мы еще ни о чем не договорились, что нужно делать. Прежде чем обсуждать время приезда, нужно сообщить его цель». «Мы только теряем время. Исчерпывающую информацию получите на месте». «К вашему сведению, я еще в постели и не собираюсь ее покидать, если ваша работа мне придется не по душе. Сначала объясните, в чем дело». «Не могу сказать, что мне нравится ваш подход, Маклин. За такую приличную сумму можно быть сговорчивее». «Вы мне платите не за подход, а за работу. Кстати, цену вы назначили сами. Я привык выбирать, а не хвататься за что попало. Наша профессия часто сопряжена не только с риском, но и с убытком. Если не нравится, то могу предложить замену отличных ребят, которые наверняка справятся с вашей задачей». «Нет, нет, нет. Зачем? Именно о вас я слышал хорошие отзывы. Думаю, вам не составит труда достать небольшой предмет, упавший за борт. Судно стоит в бухте Кардингмилл. Глубина там не более 40 футов. А вода достаточно прозрачна. Просто предмет, который уронили, понадобится мне после обеда, отсюда и срочность». «И за это вы готовы заплатить 100 фунтов? «Конечно, если вы справитесь». «Ладно, договорились. В конце концов, деньги ваши. Где мы встретимся?» «Буду ждать в Обане в холле гостиницы «Клансмен» в 10:30. Моя фамилия Прескотт. Элис Прескотт». Я повесил трубку, не дожидаясь ответа. Я прилег и стал размышлять. Сна как не бывало, 100 фунтов. Слишком много для такой работы. Или у парня денег куры не клюют, или что-то тут не так. Но, судя по голосу, он прекрасно знает, что делает. Спешно позавтракав яичницей с ветчиной и проглотив чай с молоком, я спустился в гараж. В моей машине Морис Степ стукнуло 19. Это была верная старушка, выпущенная в те славные времена, когда автомобили не меняли каждые 2 года. Не слишком быстрая, экономичная, но очень надежная. Мы объездили с ней всю Шотландию, приличную часть Англии и Уэльса, и за это время вполне привыкли друг к другу. О другой я даже не мечтал. Итак, погрузив машину «Акваланг Хайнке», 1000-литровый баллон для заправки, запасной клапан, костюм, маску, ремень с грузами и прочие принадлежности свободного аквалангиста, в 7:30 я уже был в пути. Глазго и Обан разделяют 90 миль горной дороги, крутой, извилистой и очень живописной. Еще не родился человек, который мог проехать эту дорогу, не рискуя сломать шею. Солнце уже взошло, и день обещал быть прекрасным. Вдоль залива тянулась цепочка изумрудных островков. Цель поездки становилась далекой и неважной, значение имели только молодость, здоровье и возможность видеть этот прекрасный пейзаж. Нагнав упущенное время на крутом спуске к озеру Лох-О, около 10 часов я уже подъезжал к Обану, чувствуя себя вполне свежим, бодрым, предвкушая приятную работу. Холл гостиницы «Клансмен» поражал торжественностью и величием. Панели из темного дуба в сочетании с блестящей металлической отделкой, задрапированные шотландкой стены, на которых красовались гербы древних горских кланов. Машинально я поискал герб Маклинов и к своей радости нашел его. По-моему, для семьи горных разбойников герб был слишком внушительный. Посетителей в холле не было. Я заказал кофе и прошел к окну. Отсюда открывался чудесный вид. Позади зеленого массива за голубым заливом возвышались горы Мал. Они казались совсем близко, хотелось протянуть руку и дотронуться до них. На площадку перед отелем въехал длинный черный Ягуар Марк-9 с кремовой обивкой из натуральной кожи. Скрипа тормозов слышно не было, казалось, он влетел в невидимую резиновую подушку и беззвучно замер. Я еще любовался машиной, когда отворилась передняя правая дверца и появилось неземное создание. Создание было небольшого роста, с пепельно-русыми волосами, мягкими волнами, не спадавшими на плечи, и потрясающей фигурой, способной заставить дрогнуть самые зачерствелые мужские сердца. Гибкая, стройная и вместе с тем не лишенная округлости, с той грациозностью движений, которую поэты часто называют летящей. Вместе с Ягуаром они составляли пару, которую просто трудно вообразить. На ней были блузка цвета первой зелени, облегающая высокую грудь, и зеленые джинсы в обтяжку, подчеркивающие длинные стройные ноги. Дополняли ансамбль сандалии из зеленой с белым парусины. Довольно простой наряд выглядел драгоценным одеянием. Незнакомка обошла машину спереди, легко взбежала по ступенькам и скрылась из виду. Я все еще не мог оторвать взгляд от того места, где она только что стояла. Но какое-то движение в дверях заставило меня обернуться. Блондинка стояла у входа, осматривая помещение. Заметив меня, она направилась к моему столику. Я вскочил и чуть не опрокинул стул, чувствуя себя неотесанным мужланом. При ближайшем рассмотрении она отнюдь не потеряла привлекательности. Лицо удивительной сердцевидной формы, с четкими и твердыми чертами, прямым классическим носом, широко расставленными глазами и чувственными губами. Возраст женщин — это всегда загадка, но в ней чувствовалась какая-то зрелость, что позволяло уверенно дать лет 30. Подойдя к столу, она с улыбкой протянула руку. «Полагаю, вы мистер Маклин? Я Элейн Прескотт». Я пожал протянутую руку, ладонь была прохладной и мягкой, но рукопожатие довольно крепким для женщины. «Совершенно верно. Рой Маклин к вашим услугам. Но вы не тот Прескотт, с которым я разговаривал нынче утром». Блондинка рассмеялась. «Это был мой муж. К сожалению, у него важная деловая встреча, так что дождаться вашего приезда он не мог. Но я думаю, что вполне смогу все объяснить и проследить, чтобы вас обеспечили всем необходимым». Показалась официантка, я заказал 2 кофе. Мы присели, я закурил и предложил сигарету гостье. Потом откинулся на спинку стула, выпустил кольцо дыма на свой фамильный герб и подумал, что сегодня мне обязательно повезет. Но до вечера было еще далеко. Она вежливо осведомилась. «Вам пришлось так долго добираться, надеюсь, не устали?» «Ну что вы, поездка была первый класс. Даже если сейчас же придется вернуться в Глазго, я не пожалею». «Я знаю почему», — она опять улыбнулась. «Утренняя поездка вдоль озера действительно великолепна. Но меня больше волнует предстоящее погружение. Вы действительно зарабатываете этим на жизнь. И этим тоже». «Наверное, вы и впрямь профессионал, хотя внешне не скажешь. Профессиональных водолазов я представляла себе мускулистыми, здоровенными и довольно неотесанными». «Не совсем так. Теперь этим делом занимаются даже женщины, и весьма успешно». «Я испробовала почти все, от водных лыж до серфинга. Но нырять с аквалангом не приходилось. Может быть, вы когда-нибудь возьмете меня под воду?» «Как пожелаете, с удовольствием». «Принесли кофе, и я подумал, что пора бы перейти к делу, ради которого я сюда приехал. Хотелось бы, наконец, узнать, что за работа меня ждет. Что нужно найти?» Она опять улыбнулась. «У Элиса левая рука не знает, что делает правая. Хотя, может, потому что ему так везет. Никакой тайны здесь нет. Наш катер стоит в бухте Кардингмилл. Вчера моя сумочка упала за борт, и муж хочет, чтобы вы ее достали. Вот и все». «Сумочка? Что же в ней такого? Бриллианты королевской короны?» Блондинка чуть нахмурилась. «Не совсем, сумочка очень дорогая. К крокодиловой кожи с золотыми застежками, а в ней несколько моих драгоценностей, с которыми мне очень жаль было бы расстаться. Я проглотил это молча. Работа продолжала казаться мне сомнительной. 100 фунтов. За сумочку, что бы в ней ни лежало, непомерная цена. Вы всегда носите драгоценности в сумочке? Мы с мужем очень любим море и практически все лето живем на его катере «Ятаган». Но у нас есть определенные обязанности, от которых мы не вправе отказаться. Званые обеды, встречи с клиентами и тому подобное. Обычно все необходимое я беру с собой на борт. Хорошо. Как я уже говорил вашему мужу, это его деньги. Гарантировать я ничего не могу, дно морское огромное, видимость ограничена. Можно не заметить предмет под самым носом. Если я ничего не найду, то возьму деньги только за расходы, если найду всю предложенную сумму. Она кивнула в знак согласия. «Мне поручено вручить вам 100 фунтов, если найдете сумочку, и 10 фунтов, если нет». «Договорились. Пора приступать к делу». Мы перенесли мое снаряжение в просторный багажник «Ягуара». Мили две езды, и показался берег. Элейн резко повернула на забетонированную площадку дороги, припарковавшись таким образом, что нос автомобиля смотрел в сторону дороги. К пирсу вела бетонная лестница, заросшая болиголовом и какими-то сорняками. Элейн указала на пришвартованный к пирсу ялик. Я стал перетаскивать снаряжение, пришлось сделать 2 ходки. Когда я собрался сесть за весла, она меня остановила. «Позвольте мне, я неплохо умею, и к тому же гребля полезна для фигуры». Я улыбнулся. «Если бы местные красавицы считали, что от гребли улучшается фигура, в море стало бы черно от лодок». Она действительно оказалась хорошим гребцом. Вся бухта была усеяна прогулочными судами всевозможных форм и размеров, от парусных лодок до больших и роскошных яхт. Нашей целью оказался быстроходный катер, стоящий на якоре в глубине бухты. Он имел весьма ухоженный вид, на борту можно было прочитать название, написанное крупными черными буквами «Ятаган». С левого борта свисал трап, Элейн Прескотт подвела ялик прямо под него. Я придержал лодку, пока она поднималась на борт. Двое из команды помогли втащить снаряжение на палубу. На них были выленившие футболки и джинсы. Но вот что странно. Обычно людей с такими бандитскими рожами на работу не берут. Первый из них отзывался на имя Гэс. Был довольно приземистым, с маленькими бегающими глазками, на широком тупом лице и огромным рваным шрамом, доходящим до самого рта. Видимо, кто-то без его согласия провел пластическую операцию с помощью разбитой бутылки. Второй спайдер напоминал шпалу с грустным выражением лица, которое вызывало бы жалость, не приглядись к нему получше. Срезанный подбородок, острый длинный нос, зеленоватые узкие глаза и бесцветные волосы придавали ему вид затравленного, но свирепого хорька. Такую парочку отборных головорезов не сразу сыщешь. Мне стало любопытно, каким же таким важным делом занят этот Прескотт, если ему понадобились услуги этих молодчиков. Но долгие раздумья не мое амплуа. Я здесь для того, чтобы нырять, получить деньги и вернуться к своим обычным делам и заботам. Так что пора начинать подготовку к погружению. Главный салон «Ятагана» представлял собой просторную, хорошо освещенную каюту, по сравнению с которой моя обитель на Мингулей выглядела не лучше платяного шкафа. Переодевшись в водолазный костюм, я выбрался на палубу и попросил Гэса найти груз для подстраховки. Он взглянул на меня, как на пустое место, но когда Элейн Прескотт подтвердила мою просьбу, тут же бросился исполнять. Вообще, они оба выказывали огромное уважение к жене хозяина. Видно, этот Прескотт — та еще птица. Я проверил акваланг и пристегнул снаряжение. Элейн наблюдала за мной с большим интересом, а те двое — с полнейшим равнодушием. Перебросив тело на забортный трап, я спиной вошел в воду. Неприятно кольнуло воспоминание о последнем погружении. Я попытался отделаться от него. Подплыл к страховочному линю и ринулся вниз. Как обычно, при погружении проблемы, существовавшие наверху, остались там, на поверхности воды. К тому времени, когда я достиг дна, холодная зеленая глубина оказала свое странное, успокоительное воздействие. Посмотрел на глубиномер. 32 фута. В самый раз. Сравнительно легкое погружение в идеальных условиях, когда солнечный свет пронизывает толщу воды до самого дна. Это доставило мне удовольствие. Наиболее эффективным способом и, пожалуй, единственным, особенно когда ты занимаешься этим в одиночку, является поиск по кругу. Выбираешь центральную точку, в данном случае страховочный линь, прикрепляешь один конец троса к нему и, постепенно отпуская его, двигаешься по кругу, постепенно увеличивая радиус и тщательно осматривая метр за метром. В моем распоряжении был трос длиной 9 метров, значит, я мог рассчитывать на зону диаметром 18 метров. Закрепив конец троса грузу на страховочном линии, я двинулся вперед. Морское дно очень интересно и разнообразно. Мне приходилось приноравливаться к его ландшафту, то скользить по ровной поверхности песка, то пробираться сквозь валуны, обильно поросшие водорослями. В одном месте передо мной выросла настоящая скала с огромными расщелинами, вся изъеденная трещинами, покрытая густыми зарослями разноцветных морских анемонов. Здесь всюду кишела жизнь. Ненароком я спугнул большого рыжего краба, и он выставил свои огромные клешни, приготовившись к сражению. Но я был слишком занят, чтобы обращать внимание на его потуги. Потом мне попался на пути полутораметровый угорь. Он не был готов к военным действиям, а сразу дал дёру. Рыб было великое множество. Гибкие и проворные, иные очень крупные. Один большой губан, вынырнув из чащи водорослей, остановился в метре от меня, а потом без оглядки ринулся во тьму. Удача поджидала в метрах 5 от центра зоны поиска, прямо на открытом месте. Сумочка под водой казалась огромным чемоданом, аккуратно поставленным для таможенного досмотра. Я подплыл к ней и поднял. Признаться, в дамских сумочках я полный профан, и все же должен отметить, что, несмотря на ее классный вид, она не стоила 100 монет. Перебросив ремешок сумочки через руку, я поплыл к страховочному линию, попутно сматывая свободный конец. В конце линии я посмотрел на часы. Всего 20 минут. По 5 минут на круг. Совсем неплохо. Наверху Элейн Прескотт встретила меня вопросом. «Ну что, нашли? Надеюсь, это было не трудно?» «Ни капельки. Чисто увеселительная прогулка. Хотя, наверное, не стоило этого говорить, учитывая то, как вы ее оплачиваете». Она поспешно схватила сумочку и заглянула внутрь. «Если там были бумаги, они наверняка пропали, а остальное хорошенько промойте пресной водой и высушите». Она предложила мне сигарету и протянула изящную зажигалку, затем начала задавать вопросы, касающиеся моего пребывания на дне, причем с таким знанием дела, что мне показалось, будто перед этим она посмотрела по телевизору учебную передачу про аквалангистов. Потом я спустился вниз переодеться. Когда я вернулся на палубу с уже упакованным чемоданчиком, она вручила мне толстый конверт и улыбнулась. «Можете проверить». «Обязательно, не беспокойтесь», — улыбнулся я в ответ. В конверте было 20 новеньких 5-фунтовых банкнот. «Неплохо. Корпорация Маклин временно преуспевает. Здесь вполне достаточно, чтобы пригласить вас на ленч, миссис Прескотт, если вы не возражаете. Я буду рада пообедать с вами, мистер Маклин, но не кажется ли вам, что меня проще называть Элейн? Хорошо, Рой?» Меня не пришлось долго упрашивать, предчувствие триумфального завершения дня превращалось в явь. Мы погрузились в ялик, и Элейн погнала его к берегу. Я испытывал облегчение, надо сказать, присутствие той парочки — Франкенштейна и Дракулы, действовало мне на нервы. Ягуар нас ждал. Мы сели в машину и отправились в Обан. Ленч с Элейн превзошел все мои ожидания. Она была превосходным собеседником, веселым, остроумным и при этом благодарным слушателем. Оказалось, что у нас много общих интересов. Когда мы добрались до десерта, она уже знала всю мою биографию. А я старался не забыть, что она замужем и что мне понадобилось бы не одна сотня фунтов, чтобы войти в тот круг, которому принадлежала Элейн. Пару раз я пытался завести разговор о муже, но она тут же уходила в сторону. Меня это не слишком огорчало, так как Прескотт симпатии мне не внушал. После пары выпитых бокалов мне стало казаться, что мы знакомы с раннего детства. В 2 часа я попрощался с ней и отправился обратно в Глазго. Замечательно, если бы день закончился на такой высокой ноте. Но, свернув к своему дому, я заметил черный блестящий полицейский Райли, и день сразу потускнел. Не успел я выйти из машины, как передо мной вырос сержант Смайли собственной персоной. Выглядел он при этом так тепло и приветливо, как отставший от поезда пассажир. «Шеф хочет с вами поговорить», — с места в карьер заявил он. Я спокойно кивнул и хотел пройти мимо него в дом. «Хорошо, только занесу снаряжение». «Шеф не любит ждать», — он преградил мне дорогу. Я взглянул ему прямо в глаза. «Это арест, сержант? Вы собираетесь предъявить мне обвинение?» «Еще не время. Пока только задать пару вопросов». «В таком случае, если инспектор просит меня о встрече, я охотно это сделаю, но не раньше, чем отнесу свое снаряжение наверх». Спокойно собрав амуницию, я прошел мимо него, поднялся по лестнице, открыл дверь и, не проходя в коридор, положил все у входа. Потом захлопнул дверь и спустился вниз. Когда мы садились в машину, Смайли, как бы желая помочь, взял меня под локоть, при этом нажимая на болевые точки. Ну и тип. Вырвав локоть, я двинул ему под ребро и быстро проскочил на переднее сиденье рядом с молодым констеблем. Смайли уселся сзади. Когда машина тронулась, он наклонился ко мне и прошипел. «Скоро ты поумнеешь, Маклин. Знаю я вас. Рано или поздно ты не выдержишь и сойдешь с дистанции. И тут уж я засажу тебя на полную катушку». Молоденький констебль выглядел смущенным. В полицейской школе его таким методом не учили. Но он всячески старался это скрыть. Нельзя сделать карьеру в полиции, подвергая сомнению методы начальства. Я весь кипел от злости. «Тебя слишком долго держали патрульным, сержант. Я тебе не какой-нибудь уличный бродяга, с которым ты привык иметь дело. На учете в полиции не состою и состоять не собираюсь. И если кому из фараонов придет в голову мной помыкать, пусть пеняет на себя». Дальше мы ехали молча. По приезде меня сразу же провели в кабинет Мильтона. Мильтон, сидя за огромным дубовым столом, выглядел очень значительно. Он о чем-то оживленно беседовал с инспектором Кларком, больше походившим на школьного учителя, чем на полицейского. Хотя надо сказать, что Кларк был хорошим полицейским, спокойным и трудолюбивым. Мильтон жестом указал на стул. Я сел и с любопытством огляделся. Кабинет довольно маленький и обставлен дешевой мебелью. Легкое разнообразие вносило пара спортивных кубков и несколько фотографий в рамках, запечатлевших полицейскую спортивную команду. Мильтон без всякого вступления перешел к вопросам. Я поудобнее устроился в кресле, приготовившись к пристрастному допросу. «Вы виделись после нашей беседы со своим приятелем Маккинноном? Вы сами прекрасно знаете, иначе меня бы здесь не было. Да, мы виделись в понедельник вечером». «Встреча была случайной или по предварительной договоренности?» «Это имеет какое-то значение. Вообще-то он позвонил и попросил встретиться». «Понятно. О чем он хотел поговорить?» «О смерти Энн Мазерс, естественно». Мильтон удивленно взглянул на меня. «Интересно, что же он рассказывал?» «Он сказал, что не убивал. И я ему верю». «Перестаньте, Маклин. Вы провели с ним в таверне больше 2 часов». У вас было достаточно времени, чтобы поговорить о чем-то более важном. Послушайте, мы не говорили ни о чем таком, чего бы вы ни знали, ни Колин, ни я. Не знаем об этом больше вас. Если же, по-вашему, мы врем, то сожалею, мне нечем развеять ваши сомнения. Поверьте, Колин гораздо больше переживает смерть девушки, чем отсутствие алиби. Что касается алиби, то можете радоваться. Помимо того, что ваш рассказ совпадает во всех деталях с показаниями Макар-Рихара, упомянутый вами егерь Ламон тоже свидетельствует в вашу пользу. Оказывается, после того, как вы покинули гостиницу, он встретил своего знакомого. Посидев в баре до закрытия, они взяли несколько бутылок и пошли домой к тому парню в деревню. Ламонт возвращался в катакол как раз около полуночи и видел вас на палубе катера. Он абсолютно уверен, что это были именно вы. Ну что ж, я рад. Незапятнанная репутация — то немногое, что я еще ценю в жизни. Мильтон согласно кивнул. «Давайте вернемся к вашей беседе с МакКинноном. Вы что-то планировали?» «Планировали? Насчет чего?» «Ну, договорились о новой встрече?» «Конкретно нет. Я просто сказал ему, что он может мне звонить, если понадобится моя помощь». «Вы можете объяснить, зачем он заходил к вам сегодня утром?» «Если он хотел застать меня врасплох, то ему это удалось». «Сегодня утром? Но я... меня...» «Я знаю, вас не было в городе, но, тем не менее, МакКиннон к вам заходил сразу после полудня. Не застал и ушел». Я недоуменно пожал плечами. «Как же я могу знать, зачем он приходил ко мне, если я его не видел? Думаю, что в этом нет ничего крамольного. При встрече он все расскажет». «Сомневаюсь», — тихо произнес Мильтон. «Следующего раза не будет. Колин МакКиннон мертв». «Мертв?» У меня внутри похолодело. Это был удар. Дыхание перехватило, и я не мог вымолвить ни слова. Вцепившись в край стола, я уставился на инспектора. Невозможно поверить в его слова. Наверное, пройдет немало времени, прежде чем я привыкну. Колин занимал огромное место в моей жизни. Гнев захлестнул меня. Я почувствовал непреодолимое желание смять, раздавить незримого врага, который украл у меня друга. Я с трудом перевел дыхание и посмотрел на Мильтона. Лицо его оставалось непроницаемым. Кларк сочувственно взглянул на меня и поспешил отвернуться. «Как это произошло?» «Он застрелился», — сдержанно произнес инспектор, продолжив, будто читал протокол. «Из того же пистолета, из которого была убита Энн Мазерс, калибр 9 мм итальянского производства, инспектор Кларк и сержант Смайли нашли его тело около 2 часов дня, когда пришли к нему домой, чтобы вызвать на допрос». «Гнев продолжал распалять меня. Вы пригласили меня только для того, чтобы сообщить эту новость. Вы тратите уйму времени, чтобы добраться до сути. Ну ладно, я вам кое-что скажу. Так вот, Колин не убивал Энн Мазерс. Он и себя не убивал. Даже если бы очень хотел, и то не сделал бы этого. Не из того теста сделан». Мильтон пожал плечами. «Вполне естественно, что вы так думаете. И поверьте, я сожалею гораздо больше, чем кажется, что мне приходится сообщать вам эту печальную новость. Но такая уж у меня паскудная работа, вынуждающая считаться с фактами, а не с мнениями». Инспектор Кларк подался вперед и впервые подал голос. «Я тебя знаю, сынок, знаю с детства. Когда я служил сержантом, твой отец был моим начальником, инспектором Юго-Западного округа. Можешь не сомневаться, будь жив твой отец, он сказал бы то же самое, что инспектор Мильтон или я. Какие бы симпатии ни испытывал полицейский, он обязан считаться только с фактами, а факты упрямо указывают на твоего приятеля. У нас теперь есть оружие, мы знаем время, место и вероятность убийства. Только кто-то очень хорошо знакомый мог подойти так близко к девушке, чтобы выстрелить в нее в упор. Сам попробуй подойти к незнакомке так близко сзади. Она шарахнется от тебя, как испуганный жеребенок. Что касается второго дела, то оно пока не закрыто. Мы будем проверять все, пока не получим неопровержимые доказательства. И только тогда дело сочтем закрытым. Хотя косвенных улик уже достаточно, чтобы вынести обвинение. «Но у вас нет мотива преступления?» Мильтон согласно кивнул. «Да, все верно. Именно это и мешает нам закрыть дело». «По-моему, остается много неясного. Например, где девушка была между часом дня и полуночью в субботу?» — упрямо продолжал я. Кларк недовольно скривился. «Я исколесил все побережье, пытаясь это выяснить. Вот что я узнал. В 4 часа дня катер был еще в Ларксе. Что-то его там задержало, но причину задержки мы не знаем». Он помолчал, потом протянул. «МакКиннон вполне мог успеть встретиться со своим клиентом и уйти из Ларкса на скитальце вместе с девушкой. Глупости! Залив Ферт небольшой, там полно всяких судов. Неужели никто не заметил ее катера между Ларксом и проливом Килбреннан?» «Нет, почему же? Наверняка видели. Просто катер обычный, ничем не примечательный. По одному сообщению, его видели у мыса Бьют около 8 вечера, и у штурвала была только девушка. Но судно, с которого ее видели, было слишком далеко, и нельзя ручаться, что это была именно она. Описание внешности соответствует Энн Мазерс, но одежда отличается от той, в которой вы ее нашли». «Вы сказали, что девушку видели одну на катере. Разве это не доказывает правдивость показаний Колина?» «Не будьте наивны, Маклин. Это может означать только одно. МакКиннона просто в тот момент не было на палубе. Посмотрите с другой стороны. У него было достаточно времени, чтобы уйти на катере из Ларкса после деловой встречи. К тому же из его рассказа следует, что скиталец должен был к этому времени и быть в Карадейле, или, по крайней мере, подходить к нему. Я предпочитаю смотреть со своей стороны. Вот только не могу понять. Вы версию подгоняете под факты? Или факты под версию?» Мильтон с досадой вздохнул. «Дайте мне факты, и я обещаю рассмотреть их самым тщательным образом. Можете не верить, но большинство работающих в этом здании предпочтут доказать невиновность человека, чем предъявить ему обвинение, даже если он уже мертв». Я поднялся. «Можно идти?» Мильтон согласно кивнул. «Если вы нам понадобитесь, мы вас найдем». Потом продолжил более доброжелательно. «Мне жаль, что все так получилось, Маклин. Не принимайте близко к сердцу. Время лечит. Главное, не делайте глупостей». Я попрощался и направился к двери. У самого выхода я обернулся. «По земле ходит убийца, за которым уже 2 трупа, старший инспектор. В этом я уверен. Найдите его побыстрее. Или я сам этим займусь. Но, боюсь, тогда у вас возникнут большие проблемы». Выйдя из кабинета, я сбежал по лестнице. Хотелось поскорее убраться оттуда. Улица утопала в золотистых лучах предзакатного солнца. А у меня было черно на душе. Домой совсем не тянуло, но больше идти было некуда. Плохо помню, как я добрался до своей квартиры. Утром в спешке не успел прибрать, а миссис Ривз должна была прийти только в пятницу. комната показалась мне такой убогой, пыльной и серой. Хотелось развернуться и бежать отсюда без оглядки. Может, пойти в таверну выпить? Но с таверной связано слишком много воспоминаний. Лишь прикрыв дверь, я заметил на полу белый квадратик конверта. Конверт был подписан четким, уверенным почерком. Больно кольнуло в сердце. Письмо от Колина. Адреса и марки я не обнаружил. Должно быть, Колин написал его утром, когда заходил и не застал меня дома. Я направился к бару в гостиной, достал початую бутылку виски Джонни Уокер, взял бокал и налил себе двойную порцию, прежде чем читать последнее послание друга. Оно было кратким. «Я прошу тебя забыть о нашем разговоре. Я сам заварил эту кашу, мне ее и расхлебывать. Думаю, разберусь с этим сам. Неизвестно, как будут развиваться события, но пользуюсь возможностью еще раз сказать тебе, я не убивал Энн. Знаю, что в клятвах нет необходимости, мы всегда доверяли друг другу. Если мне удастся кое с чем разделаться, скоро увидимся. Если нет, прощай, Колин». Из письма мне стало ясно только одно. Колин узнал о смерти своей девушки, нечто такое, что грозило ему неминуемой гибелью. Версия об убийстве и самоубийстве — чистейший вздор. Я глотнул еще виски и протянул руку к телефону. Набрав номер, попросил старшего инспектора Мильтона. «Алло, Мильтон, это Маклин. Колин Маккиннон утром оставил мне письмо. Возможно, вам интересно будет узнать его содержание». «Очень интересно. Прочитайте, пожалуйста». Я медленно с расстановкой прочитал письмо. Последовала долгая пауза. Мильтон что-то обдумывал, прежде чем заговорить. «Ну, и что вы думаете?» «Я уже вам говорил, что я думаю. Он не убивал». Инспектор устало вздохнул. «Это предсмертное письмо. Постарайтесь не думать обо всем этом». «Не могу я не думать. Ведь убийца на свободе». «Послушайте, Маклин, вы начинаете действовать мне на нервы. Если вам не нравится, как мы работаем, напишите в газету или обратитесь в парламент. Но хочу предупредить, если начнете своевольничать, наживете большие неприятности». «Иного я от вас и не ожидал. До встречи, коп. Я вам позвоню, если увижу, как кто-то хочет взломать газовый счетчик». Вел я себя, конечно, не лучшим образом, просто по-детски, но я действительно почувствовал себя беспомощным ребенком. Хотелось кричать, плакать, стучать ногами или что-нибудь разломать. Впрочем, можно и напиться. Бутылка все еще стояла на столе. «Да, это самый легкий выход для того, кого не оказывается на месте, когда другу нужна помощь». И я принялся за дело. Нагнувшись к столу, я вдруг услышал хруст конверта во внутреннем кармане. Вытащив его, высыпал содержимое на стол. «Самые легкие деньги в моей жизни. Не стали ли они платой за жизнь Колина?» Неожиданно все мои прежние подозрения, связанные с работой в Обане, нахлынули с новой силой. Плата была не по работе. Вдобавок загадочный мистер Прескотт явно был заинтересован в том, чтобы выполнил ее именно я, и постепенно отверг все предложения замены. Допустим, это была тактическая уловка. Нужно было временно убрать меня с дороги. Но тогда между этим господином и Колином существовала какая-то связь, какая я понятия не имел. С Колином мы не виделись около 2 лет, а за это время человек может сильно измениться. Он может завести новых друзей, влюбиться и даже жениться. Не исключено, что Прескотт мог узнать обо мне от Колина и решить, что в трудную минуту тот обратится именно ко мне. А найти меня несложно. В газете постоянно помещали мое объявление насчет спасательных и других подводных работ. Я снова посмотрел на деньги, и показалось, что они залиты кровью. Подчиняясь невольному порыву, я принялся рвать их на мелкие кусочки, потом поднес горячую спичку и зажег, спокойно наблюдая, как 100 фунтов превращаются в кучку пепла. На мгновение я испытал сожаление, вспомнив Элейн. Может, она тут ни при чем? Очень хотелось бы в это верить. Но при воспоминании про 2 образчика преступного мира Глазго сомнений уже не осталось. Бутылка почти опустела, я сделал последний глоток. «Прощай, Колин. Я не смог отблагодарить тебя за то, что ты спас мне жизнь. Но я обещаю, что найду эту сволочь. Знаю, ты себя не убивал. Где-то надо выяснить связи Колина за последние 2 года». Неожиданно мое внимание привлек заголовок в лежавшей на столе газете 3-дневной давности. В ней была заметка о том, как я нашел тело Энн. Внизу помещались 2 фотографии. На одной я в гидрокостюме. Фотография была старая, вероятно, нашлась в архиве редакции. На другой Энн Мазерс в обнимку с какой-то девушкой. Подпись под фото гласила, что с этой девушкой Энн делила квартиру на улице Уэст Принцесс. На снимке можно было различить номер дома. Аккуратно вырезав только изображение неизвестной, я спрятал его в конверт. У меня есть небольшой опыт в таких делах. Наобщавшись с полицией и репортерами, люди становятся очень скрытными. Неожиданно я почувствовал, что проголодался, но жалко было тратить время на еду. Быстренько сварганив сэндвич и запив его стаканом холодного молока, я сунул вырезку в пиджак и вышел. Погода стояла замечательная, и я решил пойти пешком до улицы Уэст-Принцесс, в конце которой обнаружил нужный дом. Этот старинный особняк, когда-то, видимо, принадлежавший солидному купцу, теперь превратился в типичное студенческое общежитие. Парадная дверь была открыта, и я вошел прямо в вестибюль. Справа за дверью висел телефон-автомат, а за ним щит с надписью «Правила». Наверняка там было несметное количество указаний. Как пользоваться ванной, туалетом, как оформлять пропуска и так далее. Серьезный юноша в фирменной куртке технического колледжа показал, как пройти к коменданту. Комендантом оказалась худая и измученная женщина с настороженным взглядом. Такая вряд ли отнесется доброжелательно к постороннему мужчине, интересующемуся ее подопечными студентками. Но узнав, что девушка, о которой идет речь, уже покинула стены этого заведения, она смягчилась. «Да, это Мариан Николсон», — сказала она, когда я показал вырезку. «Хорошая девушка. Никаких хлопот. Не то что с некоторыми. Жила в одной комнате с бедняжкой Энн. Тут к ней вернулась подозрительность. Вы что, из полиции?» Я отрицательно покачал головой. «Из газеты?» — нахмурилась она еще больше. «Ничего подобного, миссис Уотсон. Меня интересует мисс Николсон. Наши родители дружны. Я сделал неопределенный жест куда-то вдаль, где, вероятно, должны были находиться наши семьи. Я обещал найти ее в Глазго и присмотреть за ней, но потерял ее адрес и понятия не имею, где теперь искать». Это заявление ее несколько успокоило. «Сожалею, но ничем не могу вам помочь. Она жила здесь около года и съехала 6 месяцев назад. И не сказала, куда переезжает?» Женщина отрицательно покачала головой. Я поблагодарил ее и уже собрался уходить, когда она меня окликнула. «Постойте! Она неплохо пела в одном ансамбле, в танцевальном зале под названием «Би-джаз». Не слыхали о таком?» «Нет, еще раз спасибо и до свидания». Выйдя на улицу, я повернул к Джордж-Роуд, дошел до перекрестка, снова повернул и, наконец, нашел «Би-джаз». Это был достаточно фешенебельный танцзал с хорошей репутацией, рассчитанный на подростков. Вывеска на здании оповещала, что там выступают ансамбли «Скотт Синклер» и «Джазмены», и «Дева Мариан» с веселыми ребятами. На плакате красовался портрет девушки, подтверждавший мою догадку, что «Дева Мариан» и была Мариан Николсон. Входной билет стоил 0,5 крона. Даже здесь, в самом центре города, можно было обнаружить все признаки лета. Несмотря на покрытые уличной пылью деревья, пахло свежескошенной травой. Внутри помещения дышалось трудно. Табачный дым вперемешку с запахом пота и дешевыми духами. Воздух из баллонов, к которому я привык, куда чище. Биджаз изо всех сил старался походить на ночной клуб. Маленькая танцевальная площадка со всех сторон была окружена столами. Вокруг сновали официанты, разнося безалкогольные напитки, чай и кофе. На подиуме изо всех сил старались Скотт Синклер и 15 его джазменов, исполняя один из шлягеров года. Зал был заполнен дергающейся, извивающейся массой танцующей молодежи. Некая девушка лет 17 с развитым не по годам бюстом, выпирающим из облегающего платья, неотрывно смотрела на меня, словно приглашая подойти. Челюсти ее при этом ни на миг не оставляли в покое жвачку. Я еле протиснулся мимо нее к пустому столику неподалеку от двери за кулисы. Пот лил с меня градом. Выступление завершилось под громкие аплодисменты, свист и улюлюканье. После чего сцена начала вращаться, и перед зрителями предстала совсем иная картина. Дешевая фанерная декорация должна была имитировать милый уголок природы — лесистый холм, речка и пылающий костер. Вокруг костра сгрудилась троица нечесанных парней с гитарами. Появление девушки было совсем неуместным, как если бы форель закатали в одну банку с бычками. Когда она вышла на сцену, я постарался внимательно ее рассмотреть. Надо сказать, она того стоила. Среднего роста, пропорционально сложенная, с длинными стройными ногами. Голова увенчана густой копной темно-каштановых волос, шея длинная, нос чуть вздернут, рот немного великоват, что компенсировалось открытой искренней улыбкой. Может, она и не была так пленительна, как Элейн Прескотт, но если и есть нечто такое, что делает женщину неотразимой, то Мариан обладала этим в полной мере. Я не могу точно описать ее наряд. В памяти осталась только ярко-красная юбка с широким поясом. Почему-то мне на миг показалось, что она создана специально для меня. Хотя, может быть, это была защитная реакция на последнее мрачное событие. Девушка казалась воплощением всего того, что я мечтал найти в спутнице жизни. И при этом находилась так близко. Когда Мариан запела, в зале воцарилась тишина. Очевидно, ее обаяние покорило даже юных варваров. Она весьма профессионально играла на гитаре и пела с большим чувством. Мариан исполнила две баллады. Ребята пришли в восторг, вероятно, подумав, что это какой-нибудь популярный хит, привезенный из Америки. Когда сцена снова повернулась, мне показалось, что зал потускнел.